Глава 7. Юна Лебедева. Люди, что сейчас будет? Мамочки, мир никогда не станет прежним. Я бы и рассказала, но тогда точно стану не рукопожатой, а домой меня, очевидно, не пустят. Это тайна. Великая и ужасно секретная. У вас бывает такое непонятное предчувствие, что либо все будет очень хорошо, либо очень плохо, без других вариантов? Нет, я не прыгаю с парашютом и еще пока не выхожу замуж, но волнение тоже. В общем, запомните меня такой, но пасаран. Каждая пуговица, каждая молния и застежка приближали Юну к моменту стыда, древнего как первородный грех, и в голове отчего-то звучали рефреном слова матери. Вообще-то, Елену Геннадьевну с трудом можно было назвать духовным наставником. Она понятия не имела, как Юна учится в школе, в кого влюблена и о чем плачет в подушку. Если и досаждала советами, то исключительно теми, что легко почерпнуть в любом женском журнале. В какую сторону растушевывать тени для век? Какая маска лучше всего убирает мешки под глазами? И диета, да. Как только в мире появлялась новая модная диета, Юна узнавала о ней первой. Единственной материнской мудростью, врезавшейся в память, были слова о нижнем белье. «Если выходишь из дома, позаботься о том, чтобы на тебе был приличный чистый комплект. Никогда не знаешь, что случится. Вот так собьет машина, приедут врачи, и все уже не переодеться. Выбирая трусы, думая, что скажет о них посторонний человек». И вот теперь, прячась за фотофоном, Юна будто бы снова слышала мамин голос. Да, трусы хоть прямо сейчас, на выгул. Белая классика с каймой из незатейливого кружева. Как, собственно, и лифчик. Вот только фотографировать Юна собиралась не белье. А насчет того, что делать, если от трусов придется избавляться, Елена Геннадьевна предупредить забыла. Юна зажмурилась, выдохнула. Спустила последний оплот морали и вместе с ним к щиколоткам упала вера в себя. Когда Вадим расписывал гениальные идеи, Юна уже представляла, как возвышенно и загадочно получится на снимках. Сейчас же смотрела на красноватые вмятины от резинки на животе и под грудью, на проступающих то ли от холода, то ли от волнения мраморный рисунок на ляжках. И как не силилась представить себе радостную реакцию Игоря, ничего не получалось. Зря Вадим уехал за сеном. Надо было настаивать, чтобы он присутствовал от и до. Взять паузу на часок-другой, метнуться в солярий, накидаться текилой слаймом для храбрости. И тогда бы роман с товарищем на пару гнули бы и мяли свою несуразную модель, как гуттаперчевый манекен. Но нет, Юна осталась с Ромой наедине. И будто бы, чтобы добить ее окончательно, он предложил перейти на «ты». Самое время. Отсутствие трусов сближает похлеще мятных конфеток. Юне уже неважно стало, какой ориентации ее фотограф. В чужой холодной студии, куда в любой момент может постучаться очередной клиент. Без одежды. И вдобавок наедине с каким-никаким мужчиной. Юна готова была поклясться на чем угодно. Воздух буквально сгустился от неловкости и напряжения. И вовсе не для нее одной. «Вы ведь раньше видели голых женщин?» — спросила она, выглядывая из-за большой картонки. «Ну, я имею в виду живьем. Боже, какая чудовищная глупость. И надо было такое сморозить, как будто он мог видеть мертвых. И какое в самом-то деле это имеет значение? Ой, если бы Юна могла просто помолчать. Но эта невыносимая тягостная пауза сводила с ума. Хотелось разрядить обстановку. «Видел». Глухо отозвался Рома. «Мы вроде договаривались на «ты». «Да, да, конечно, прости». «Ты готова?» «Свет нормальный, но мне надо будет протестировать на твоей коже». «Ага, иду». Замотавшись в простыню, которую Вадим счёл достаточно античной, Юна вышла из своего укрытия. Рома сосредоточенно возился с камерой, подстраивал штатив, поправлял вспышку. «Так...» Пробормотал он, не отрывая взгляда от фотоаппарата. «Я подумал, начнем с Данаи. Я тут уже загуглил. Ее кто только не рисовал. И Рембрандт, и Рубенс, и Климт, у Тициана аж 4 штуки. Я, видимо, больше по части Рубенса. Горько усмехнулась Юна, и вот тут Рома все-таки посмотрел на нее неожиданно строго. «Ну вот что», — мрачно произнес он. «Давай-ка ты заканчивай с этим. Если будешь постоянно развлекаться самобичеванием, то я пас. Никакой фотосессии. Или пусть Вадик тебя снимает». Юна обиженно моргнула. «Ничего ж себе. Вчера Рома был куда любезнее, а теперь вон рычит на нее, как репетитор по математике. Вот это сервис. А она-то просто пыталась снять напряжение». «Ты ведь не собираешься плакать?» — нахмурился беспощадный фотограф. «Нет», — полувопросительно ответила она на вдохе. «Ох ты ж, Господи, Юна, мы все это затеяли для того, чтобы ты сделала подарок жениху. Вот хоть режь, но ни один нормальный мужик не станет любоваться на зажатую, испуганную девушку. Думаешь, всего этого не будет видно на снимках? Ошибаешься. Понимаешь, невозможно любить того, кто сам себя ненавидит». Юна закусила губу. «Нет, плакать она точно не станет. Выискался знаток. Что он вообще понимает в женщинах и в браке? Глупо на таких обижаться». «Юна?» Он с подозрением заглянул ей в глаза. Нечленораздельно промычала она. «Главное сейчас не моргать, не кивать, смотреть наверх». «Твою ж!» Рома раздраженно зажмурился и взялся за переносицу. «Не-не, я в норме!» Она звучно шмыгнула, но первая слезинка уже обожгла щеку. «Это вообще не из-за тебя, я вспомнила что-то грустное. Хатико или Титаник?» Юна попыталась улыбнуться, но вышел какой-то нечеловеческий оскал, и рыдать захотелось еще сильнее. «Ладно», — нехотя буркнул Рома. «Извини, но с таким настроем у тебя ничего не получится. Сядь вон там и успокойся». Она послушно побрела к ящикам, уселась на один из них и поджала колени, комкая простыню. «Ты не понимаешь», — она вытерла слезы. «Все и так себя любят. Сейчас все вокруг любят только себя. Я хотела быть лучше, не эгоисткой какой-то. От меня все только и ждут, что раз я дочка депутата, то должна быть избалованной стервой. Но я не такая, ясно? Разве в браке не важнее любить другого? Думать о нем, заботиться? Может, меня именно поэтому Игорь и выбрал. Ясно? Это не повод постоянно себя унижать». «А я и не унижаю. Это правда, ясно? Просто трезвый взгляд. Я каждый день вижу себя в зеркале. Что еще я должна думать? Что я красотка? Я привыкла говорить правду, в том числе самой себе». «Эй, ты чего там делаешь?» «Свою работу». Рома уже увлеченно щелкал затвором. «Ты не отвлекайся, не отвлекайся. Голову только чутка разверни». «Что?» «Давай, давай. Немного слез для ноября будет в самый раз. И если уж тебя совсем не затруднит, еще опусти немного простынку». «Эй!» — возмутилась она. «Я же получусь опухшей». «Вот женщины. Говорят, не плакать, она плачет. Говорят, плакать, она злится». Рома фыркнул и склонился над видоискателем. «Вспомни еще что-нибудь грустное». «Я так не могу». «Белый бим, черное ухо», — услужливо подсказал изувер по ту сторону камеры. «Никому не рассказывай, но я сам рыдал в голос, когда мама дала мне книжку». «Рома, мы же договаривались, что все будет красиво и эротично». «Еще как». «А Бэмби? Маленький олененок. Одинокий. В лесу», — он добавил голосу трагизма. «И у него убили маму». «Перестань сейчас же». «Король лев», — продолжал издеваться Рома. «Добрый король погиб, спасая сына. Если ты из-за этого не заплачешь, то ты самая бессердечная из всех, кого я видел». Юну вдруг разобрала на хохот. Она не знала, чего именно от нее пытаются добиться, но Рома так потешно старался довести ее до слез. Нет, Юну, конечно, дразнили в школе, иногда задевали едким словцом на вечеринках. Но даже у мальчишек получалось расстроить ее лучше. «Ужасная женщина», — насупился Рома. «Ничего святого». «Ты правда думаешь, что я плакала из-за фильмов?» — выдавила она сквозь смех. «Ах, наврала!» Он грозно сдвинул брови. «Ну, держись. Фигура, значит, тебе не нравится. Окей, ты толстая». «Что?» «Ага, еще какая. И коленки у тебя некрасивые». Впервые в жизни мужчина говорил Юне гадости, а она вместо того, чтобы обидеться, хохотала, как ненормальная. «А вот и нет». Она задрала простыню, демонстрируя ноги. «Нормальные у меня коленки». «Кошмар!» — притворно ужаснулся он. «Спрячь сейчас же! Это нельзя показывать людям! Ни за что! А эти пальцы на ногах! Почему они у тебя такие длинные?» «Признавайся, ты ими играешь на пианино?» «Рома, прекрати!» Она всхлипнула, задыхаясь от смеха. Вытянула ноги и пошевелила пальцами, отчего Рома завизжал и закрыл лицо ладонями. «Злая ты! И толстая! И попа у тебя толстая!» «У меня?» Юна вскочила и повернулась спиной. «Как тебе не стыдно? Ты просто не видел толстых поп? Смотри!» Она качнула задом. «Почти не трясется. «Я больше никогда не смогу уснуть. За что ты так со мной?» Простонал он и щелкнул затвором. «Ага, а сам фотографируешь. Признавайся, спрячешь потом и будешь разглядывать, потому что лучше попы ты не видел». «Ничего подобного. Просто отправлю ее на конкурс «Самые ужасные попы мира». А ты пока освобождай место на полке для главного приза». «Бессовестный, все ты врешь!» Юна сама не понимала, как Роме удалось затянуть ее в какую-то странную игру, но включилась со всем азартом и не могла остановиться. Почему-то, когда он говорил ей комплименты, поверить было трудно. А вот сейчас от всех этих шуточных оскорблений ей до смерти захотелось доказать, что она — самая роскошная женщина, которая только переступала порог этой студии. И, как ни странно, Юна сама в это почти поверила. «Может, скажешь, что есть еще конкурс на самую страшную грудь?» «Есть», — деловито кивнул Рома. «Но я же не могу оставить и этих бедолаг без надежды на победу». «Вот как, да? Значит, у меня некрасивая грудь». «Не вынуждай меня. Не хочу, чтобы ты тут опять распустила нюни». «Я? Да не в жизни. Давай, вываливай свою правду». «Окей». Рома скрестил руки на груди, придирчиво оглядывая свою модель. Юна все еще стояла спиной, придерживая простыню спереди, и терпеливо ждала вердикта. «Думаю, если бы японцы захотели снять самый кассовый хоррор всех времен, то твою левую грудь взяли бы на главную роль». «Что?» — ахнула Юна. «И тебе не стыдно? Ты ее даже не видел. И вообще, почему именно левую?» «Считай чутьё. Левая нога у тебя короче, левый глаз меньше, а левая половина попы страшнее правой». «Вот так, да?» «Именно так». «Ну, держись». Она воинственно прищурилась. «Да ты не бойся, у меня корвалол под рукой». Юна медленно повернулась, отшвырнула простыню и поиграла бровями. «Выкуси!» Довольно выдала девушка, подбоченившись. «Что, видел ты где-нибудь грудь красивее?» Рома смотрел на нее как-то странно. Игривые искорки в глазах погасли, взгляд будто отяжелел. Казалось, парень забыл и про фотоаппараты, и про студию, и про собственную игру. Застыл с приоткрытым ртом, лицо вытянулось. Любой более или менее опытный врач, увидев сейчас Рому, небрежно шлепнул бы печать под диагнозом «слабоумие». И, не зная Юна, что перед ней не самый традиционный товарищ, решила бы, что он в эту самую секунду испытывает нечто большее, чем простой профессиональный интерес. Или, быть может, он просто устал придумывать колкости и расстроился, что на ум не приходит ничего остроумного. «А так?» — попыталась поддеть его Юна, заложив руки за голову. От этого движения грудь приподнялась и игриво качнулась. «Ах, да!» Рома прочистил горло, моргнул и нагнулся к фотоаппарату, что-то там сосредоточенно настраивая. «Что?» — рассеянно переспросила она. «Что-то не так?» «Все прекрасно. Мы будем дальше работать». Его веселый настрой бесследно испарился, и Юна снова увидела перед собой ворчливого фотографа. Что она ему сделала? Переиграла? Или он обиделся на выкусе? Так ведь сам же говорил ей вещи и похуже. Юна в недоумении взирала на Рому, которого будто подменили. Он возился со штативом, потом зачем-то пошел к окну и опустил светонепроницаемые рулонные шторы, отчего студия погрузилась в полумрак. «Что, будем воссоздавать японский хоррор?» Неуклюже пошутила она, взяла левую грудь и тонким писклявым голоском попыталась ее озвучить. «Дайте мне главную роль!» Потом подхватила правую и уже басом продолжила. «Нет мне! Я хочу первое место на конкурсе!» Но Рома даже не улыбнулся. Проигнорировав кастинг, он расставил ящики в ряд, плюхнул сверху матрас и подушку. «Если ты закончила, то ложись и выбери, кого будем копировать, Тициан или Рембрандт. Если ты не включишь свет, по-любому выйдет Малевич». Рома неопределенно хмыкнул. Юна так и не смогла разглядеть, смеется он или раздражен, поэтому, вздохнув, улеглась на ящике. «Что дальше, гражданин начальник?» «Чтобы получился ренессанс, нам нужен один источник света», — тоном лектора пояснил Рома. «В зависимости от того, кого ты выберешь, я его настрою. У Рембрандта свет падает слева, у Тициана — спереди». «Рембрандт вроде нам подходит, но есть один нюанс. Твоя стрижка не тянет на возрождение». «Да ладно, у меня длинные волосы», — тут же возразила она. Рома молчал, дожидаясь, пока она догадается, о какой стрижке идет речь. «Ах, там...» — понимающе протянула она и закинула ногу на ногу. «Да я как-то...» «Ирка сказала, что узкая полоска сейчас в тренде». «Я не знаю, кто такая Ирка, но Даная про эти тренды не слышала. Конечно, я мог бы заретушировать...» Рома замялся. «В общем, с этой точки зрения нам больше подойдет Тициан. У его натурщицы нога согнута в колене, и все цивильно. Проблема в другом. У него там то ангелы, то старухи, и хрен знает, как имитировать золотой дождь». «Золотой...» Юна так резко подскочила, что закашлялась, и слезы снова выступили на глазах. «Чего?» — прохрипела она. Рома осуждающе покачал головой и протянул не в меру продвинутой модели телефон, сданная Тициана на экране. Она всмотрелась в изображение. Обнаженная девушка расслабленно полулежала на подушках, а сверху на нее сыпались золотые монеты. «Ну да, я так и поняла», — смутилась Юна. «Можно и без монет, думаю. Главное — воспроизвести позу. Вид у нее, конечно, слегка мутный. Ну, в смысле, если бы в меня летели куски металла, я бы поднапряглась. Но это мелочи. Значит, вот эту ногу согнуть, руку сюда. Похоже?» Рома уже собрался что-то ответить, как вдруг дверь в студию хлопнула, и на пороге показался запыхавшийся Вадик. «Чёрт, и это они называют городом неограниченных возможностей. Чуть не сдох, пока достал сена. Зато два мешка». Он прислонился к косяку. «И можете не благодарить. Я раздобыл визажиста. Наташа из салона красоты на втором этаже подскочит через полчасика». «А чем это вы тут в темноте занимаетесь?» «Снимаем Данаю», — объявил Рома. «Выбирай, мой друг, ты за старуху или за Купидона?»